Я кивнул. Для разных миров или реальностей этот ближайший слой может находиться на разном уровне, закончил я за нее. Да, подтвердила Пандора, и есть вероятность, что в некоторых мирах наш модуль окажется бесполезен или даже смертельно опасен. Именно поэтому я его слегка модернизировала. При его активации выполняется поиск доступного для перехода микрослоя, на следующем шаге срабатывает ограничитель, проверяющий, сможет ли оператор выполнить переход без энергетического истощения собственного организма. Ну и на последнем шаге выполняется и сам переход. После перехода будет дан отсчет времени, сколько оператор может безопасно находиться в выбранном микрослое. Хорошо, кивнул я, еще что-то нам это дало? Эффект значительного сокращения потребления энергии, передала мне Пандора, и тут, в связи с разными возможностями будущих операторов, я предусмотрела вариант, когда модулем будет пользоваться кто-то, например, Зара, способный переместиться гораздо дальше, чем первый доступный микрослой. В этом случае, для подобных людей будет предоставлен выбор конечной точки, микрослоя или слоя, для осуществления перехода. Это интересно, согласился я, но ты так и не сообщила об использовании энергии, только упомянула о сокращении ее потребления. Да, не уверен, но мне показалось, что последние слова Пандора произносит даже с некоторой долей гордости. Хотя, чему тут удивляться, если она, это полноценная личность. Полученным метрическим модулем в определенных обстоятельствах сможет воспользоваться любой, кто работает с биоактивной массой или обладает ее запасом. А это, как минимум, все жители этого мира. Основная проблема заключается во внедрении и закреплении метрического модуля, но если решение этой проблемы мы возьмем на себя, то активация практически не потребляет энергии на первый доступный микрослой этого мира. Хм, понятненько, пробормотал я. Получается, что если мы, через Зару, поможем с внедрением подготовленного тобой модуля, то все наши новые соклановцы уже сейчас смогут работать с ним. Да, подтвердила Пандора. Я кивнул. Это хорошие новости. Еще что-то? Спросил я у нее. Модуль получился сугубо однобоким, сказала моя помощница. Это специфика его функционирования, а потому пользоваться им смогут только те, кто может или генерировать, или накапливать биоактивную массу, как все представители этого мира. А таких существ, как я поняла, во Вселенной не так и много. Ну, это и понятно, согласился я. Однако Пандора еще не закончила. Только вот диапазон прикладного использования разработанного модуля настолько широк, особенно в рамках применения его возможностей некоторыми нашими соклановцами. Ты о вампирах, наших убийцах и тех, кому нужен своеобразный режим незаметности, который никто не сможет обойти, предположил я. Так и есть, подтвердила она, а потом продолжила, что хотелось бы каким-то образом преобразовать его, для использования всеми нашими соклановцами. Ведь сейчас этот модуль для них бесполезен, но возможно я смогу получить или какой-то иной вариант структуры для работы с обычным спектром энергии, или мы найдем рабочий преобразователь любого или какого-то определенного типа энергии в биоактивную массу. Понятно, неплохо, согласился я. Ну а дальше, мы уже по предложенному Пандорой плану, воспользовавшись помощью Зары, ведь она сейчас являлась полноценным интерфейсом подключения к любому, уже прошедшему ритуал принятия в клан, произвели незаметное внедрение в метрические матрицы наших новых соклановцев дополнительного метрического модуля, и перешли к следующему шагу. Пора было перемещаться в лагерь, и вот тут выяснилась еще одна неприятная вещь. Если кто-то находился на другом слое реальности, то взаимодействовать, а по-простому говоря, общаться с ними, ты уже не можешь. Но благо, у меня под рукой оказался такой замечательный ретранслятор, как молодая вампирша, которая и сейчас сыграла роль посредника между мной и остальными нашими людьми. Благо именно с нею я мог связаться всегда и везде. И вот мы в лагере, расставив людей в нужные места, даю последние наставления. Помните, передал я Галгу и людям, находящимся под его командованием, переходите на обычный слой реальности, наносите удар и сразу же уходите обратно. При этом всегда используйте режим ускоренного восприятия и маскировку. Не учи, проворчал в ответ кто-то из прямых подчиненных убийцы. Тогда как он сам и остальные стиратели лишь молча приняли эти мои напутственные слова, я же двинулся в сторону шатра, который занимал отец Ирис. Как это ни странно, но разговор с ним и его ближайшими советниками, а это оказался как старший брат Хана, так и его жена, прошел даже лучше, чем я ожидал. Пару раз пришлось воспользоваться своими способностями к пси-внушению и пси-воздействию, и то, лишь для того, чтобы отвадить от желания посетить хана ненужных сейчас просителей и его подчиненных. Ну а после этого началась вторая часть разработанного мною плана. Оставив великого хана и его родных под присмотром крупного тролля и пары бойцов, из отряда Лами, сам я двинулся под личиной Зудара на площадь, где должен был состояться совет ханов. И вот тут-то все несколько вышло из-под моего контроля. Ну, никак не ожидал я того, что большая часть совета правителей степи уже приняла сторону его противников. Даже больше, они не просто перешли на их сторону, а сами участвовали как в устранении брата Ирис, так и в переговорах с ракшасцами и предателями-ламилерами из империи. Узнал я это достаточно просто. Правда, пришлось достаточно сильно надавить на них через пси-внушение, но это дало свои результаты. Распалившийся визирь так бурно прореагировал на мою не слишком-то и подготовленную и немного сумбурную речь, что дальше мне лишь оставалось контролировать внешние проявления агрессии и удовлетворения от хорошо проделанной работы. Так мы и вычислили основных заговорщиков. Ну, а дальше больше. Поняв, кто является основным зачинщиком, я уже сам перехватил управление над ними, и дальше продолжал в буквальном смысле играть на публику, управляя как самим визирем, так и еще парочкой наиболее рьяно поддержавших его орков. Это потребовалось, чтобы к моменту начала атаки, я уже поглотил их метрическую сущность и успел проанализировать полученные пакеты информации. Мне требовался полный список имен их соратников. Именно поэтому визирь не унимался и продолжал горланить и нести какую-то околополитическую пафосную околесицу. Мне требовалось время, совсем немного времени, и контроль над визирем мне его предоставил. Пандора закончила достаточно быстро, и я получил не просто искомый список, а имена всех, кто хотя бы косвенно был замешан как в нападении на сына великого хана, так и на организации этого государственного переворота. Вот когда я просмотрел список имен, тогда-то сильно и удивился. Поддержавших визиря орков оказалось больно много. Или наш хан не так хорош, как политик, или, а другого или, по идее и не должно быть. Если люди тобой довольны и у них нет к тебе никаких претензий, то и переманить тех на свою сторону стало бы не так просто. Ну не мог же визирь настолько сильно повлиять на остальных орков, подловить их на чем-то, что у него в руках оказались рычаги воздействия чуть ли не наполовину ханов из совета. Сам у себя спросил я, и в этом качестве, именно как управленец и политик, который умел добиваться поставленной задачи, как раз-таки визирь мне импонировал гораздо больше. Только вот он уже засветился, причем очень уж конкретно, напрямую вступив в конфронтацию с великим ханом. А потому, дальше последовала команда на устранение, сначала его, а затем и всех поддержавших его правителей из тех, что сейчас сидели вокруг ковра совета. Ну а что делать с остальными? Сам у себя поинтересовался я. Так выходило, что в кровниках у великого хана сейчас оказалось чуть ли не половина степных орков. Нет, массовую бойню устраивать не будем, это я решил сразу, еще находясь в городе. Только тогда я не представлял еще всех масштабов бедствия. Но что делать? Хотя как это что? Отвечаю сам себе мысленно, используя-ка я старинную именно политическую мудрость. Разделяй и властвуй. Как раз это мы сейчас и проделаем. Только сделаем мы это, в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Ну а дальше я сканирую окрестности города и окружившие его войско. Благо, я сконцентрировал наших магинь, под предводительством Тайлы, в центре даже не лагеря, а города, под охраной наших бойцов, будто заранее знал, что им придется выполнять именно эту функцию, а не первоначальный план, когда они должны были устанавливать лишь локальные зашитые купола. Сейчас же их задача будет заключаться в другом. И я приступил к созданию артефактов, генерирующих несколько преобразованное наше клановое магическое защитное поле. Теперь его никто, кроме наших соклановцев, не мог преодолеть, как с одной, так и с другой стороны. После этого я телепортировал генераторы поля в строго определенные места лагеря, разделив его на 13 неровных частей, плюч закрыл как внешний, так и внутренний радиус, после чего дал команду Тайле на передачу энергии в головной артефакт. Когда она закончила, и поле накрыло весь лагерь, я мысленно усмехнулся. «Ну, теперь, по крайней мере, никто не сбежит», — констатировал я. После этого стал действовать Голк. Он со своими людьми по моей наводке проводил избирательную зачистку, точечно устраняя лишь наиболее радикально настроенных против хана заговорщиков. Но и это был еще не последний шаг. Они сейчас ликвидируют лишь тех, кто представляет непосредственную угрозу или опасность власти, тогда как остаются те, кто затаился и захочет отомстить позже, и все остальные, кто был или лоялен к хану, или полностью нейтрален к его правлению. А потому нужен был второй шаг. «Черт», — мысленно прошептал я, — «как же их много». И если на принятие в клан порядка сотни людей Зара потратила что-то около часа, то сколько пройдет времени, если мы хотим обработать такую толпу народа? А тут их не одна и не две тысячи, а больше сотни тысяч. И что же делать? Сам у себя спросил я. Как-то именно этот вопрос я не продумал заранее. Вернее, я был готов с нашими врагами поступить аналогично тому, как когда-то отработал с враждебными мне оборотнями. Требовалось устранить верхушку, а потом, выбрав из них наиболее достойных, передать власть в руки именно им. Только вот в текущей ситуации это не сработает. Орков оказалось до невозможного много. «Зудар», — посетовал я, — «как же это ты так?» Но тут мой мысленный взгляд сначала наткнулся на метку, находящейся рядом со своим отцом Арчанки, затем он задержался на отряде, возглавляемым Голгом, ну а потом переместился и на остальные толпы народа. И у меня в голове появилась кое-какая идея. «Пандора, мы же свою метку создали на основе клановой, верно?» — уточнил я у нее. «Да», — подтвердила моя помощница. «А что?» Она явно догадалась, что свой вопрос я задал не зря. «А что будет, если мы подготовим ритуал не принятия в клан, а упростим его до гильдейского, но при этом оставим в нем преданность не просто какой-то гипотетической гильдии, но завяжем его на преданность именно клану?» Оценив мою идею, Пандора сразу возразила мне: «Любой клановый или родовой ритуал превалирует над гильдейским, затирая его установки», — передала она мне. «Да, я это знаю», — согласился я с нею, «но если мы сделаем так, что установки нашего ритуала никакой иной затереть просто-напросто не сможет, точнее», — сразу заинтересовалась она, «если мы разместим нашу гильдейскую метку там, где до нее никто не достучится». Сначала Пандора даже не поняла, о чем я говорю, но в следующий момент она мне передала: «Ты хочешь поместить метку не просто в метрической матрице, но и разместить ее со смещением на один или несколько микрослоев». «Все верно», — подтвердил я. Как это ни странно, модуль принятия в гильдию Пандора подготовила очень быстро. Я даже удивился этому, а потому уточнил у нее, почему так произошло. «Я убрала из данного ритуала все структуры, связанные с улучшением и оптимизацией работы метрических матриц наших соклановцев, оставив только безграничную преданность клану, а также модули по созданию копии метрического слепка разума, с переносом его в эгрегор, и дополнительно закрепила проверки на преданность. Из нового я добавила контроль подобных гильдейцев нашими соклановцами и дальнейшую возможность их принятия уже непосредственно в клан, если они так или иначе проявят себя, и кто-то из действующих членов нашего клана поручится за них, приведя к жрецу, клановой пентаграмме или тотему. Хаем, молодец, сам я о перспективах их будущего роста как-то не задумывался, похвалил я Пандору, решал лишь текущую задачу по сохранению жизни. Что-то еще? Да, подтвердила Пандора, самым главным достижением является возможность массового внедрения полученного модуля, огорошила она меня. А насколько массового, уточнил я, в зависимости от проводящего ритуал, начала говорить Пандора, но, видимо, почувствовав, что я сейчас начну материться, быстро добавила: если учесть, что ритуал будет проводить Зара, то порядка 1-2 тысяч разумных, однако этот параметр можно увеличить на порядок или даже больше, если ритуал будешь проводить именно ты. Тут я не могу вычислить точный параметр количества получателей модуля принятия в гильдию. Хм, понятно, протянул я и мысленно рассудил, то есть, придется активацию ритуала проводить именно мне, не хотелось бы светиться, а потому уточняю, я смогу использовать за рука ретранслятор, или потребуется мое непосредственное и прямое участие в ритуале? Да, я как раз и хотела предложить проводить ритуал именно через нее, так мы получим максимально возможный коэффициент твоего воздействия на объекты, передала мне Пандора, и избежим твоего присутствия при процедуре проведения ритуала. Хорошо, принимается, соглашаюсь я. Только вот это, как оказалось, еще было далеко не все. Хоть я значительно упростила нашу клановую метку, преобразовав ее в гильдейскую, и реализовала возможность ее массового использования, сообщила мой эксперт по работе с метрическими матрицами, но, тем не менее, придется соблюдать несколько условий, которые нельзя обойти, по той причине, что в основе все же лежит наша клановая метка. Что за условия, уточнил я. Первое и, пожалуй, самое важное. Привязка проводится именно к клану, и преданность мы можем обеспечить только именно для нашего клана и его членов. Я сразу понял, к чему она клонит. И на текущий момент это лишь Ирис, а никак не ее отец или кто-то другой. Да, подтвердила Пандора, после чего продолжила, дальше, и это второе. Оно частично связано с первым пунктом. И этот пункт берет свои корни как раз в клановой метке. Мы, так или иначе, должны получить осознанное подтверждение желания быть преданными нашему клану и той гильдии, что с ним будет связано. Ну и последнее, запрос на преданность гильдии, и как следствие, клану, должен идти именно от того, в ком все остальные безоговорочно признают представителя данного клана. Хаем, протянул я, а вот это не понял, поясни. Любой из вас, передала мне Пандора, не является представителем правящего клана орков, и потому, если от кого-то из нас поступит такой запрос к остальным, то никто из них изначально не сможет пройти процедуру проверки на принятие в нашу гильдию, ведь они мысленно не соотносят наш клан с родом местного правителя. Понятно, догадавшись, на что намекает Пандора, сказал я, так выходит, что по двум пунктам из трех, для корректного принятия в нашу так называемую клановую гильдию нам потребуется Ирис. Да, подтвердила мои выводы помощница. Хорошо, соглашаясь с ней, произнес я. Тем более, теперь, когда основную работу уже выполнили и потребуется следовать по относительно безопасным секторам, где Ирис не будет угрожать какая-то существенная угроза, то к этой миссии можно привлечь и принцессу. Тем более и одну ее я не собирался отправлять. Ее будет сопровождать несколько телохранителей. Да и я, если что, смогу прикрыть ее магическим щитом, когда это потребуется. А дальше уже и стоит продержаться, пока подоспеет помощь в лице стирателя с его бойцами. Принимается, еще раз прошептал я. После чего связался с обеими девушками и быстренько рассказал им о внесенных корректировках в наш план действия. Ну а дальше мы приступили к его реализации. Не знаю, повезло нам или нет, но благодаря помощи Зары, мне не пришлось проводить ритуал для каждого из обособленных участков лагеря орков более чем по одному разу. Причем это дважды произошло при том максимуме, с которым нам удалось столкнуться. А это более 50 тысяч орков. Правда, вышел один конфуз. Ну не мог я никак разделить лояльных к нынешнему хану орков и противников его правления, а потому ритуал проводился для всех без исключения. И вот как все происходило. В выбранный сегмент лагеря через микрослой проникала Ирис с сопровождающими ее бойцами. Далее, они формировали кольцо оцепления. Я при помощи массового внушения привлекал к ней внимание. Она произносила подготовленную заранее речь, где сообщала о произошедшем неудавшемся перевороте, о том, что произошло с его участниками, и постигшей их поздние участи. После чего предлагала небольшой выбор, преданность ее клану или немедленная смерть. Сразу же находилось несколько горячих голов, которые ей почему-то не верили и которые, не успев сделать в направлении девушки даже шага, падали замертво. Потом оставшимися орками произносилась фраза «преданность клану принцессы Ирис», иначе бы не отработала наша метка и собственные психологические установки самих орков. И начинался ритуал принятия в нашу несколько необычную гильдию, где опять выявлялась пара сотен тех, кто так или иначе хотел схитрить, отсидеться сейчас и вывернуться потом. Что интересно, как только мне, через Зару, удавалось подключаться к каждому из проходящих ритуал, то его длительность не превышала и двух минут. Так что, по сути, я больше времени тратил именно на подключение к метрическим матрицам. Правда, так происходило, пока Пандора не напомнила о моей способности проецировать и копировать любые метрические модули в матрице, без необходимости прямого подключения к ним. Ну а дальше дела пошли более споро, и я начинал работать чуть ли не сразу, после завершения речи молодой арчанки и нескольких минут, что мы давали оркам на обдумывание ее предложения. Так что закончили мы, я мысленно, а Ирис со своим сопровождением, пешком, обходить лагерь орков чуть ли не одновременно с командой зачистки, возглавляемой Голгом. И тут следует благодарить Скользкого. Он обеспечил наших людей таурами, которых мы вытащили прямо из-под носа у орков. Иначе наши бойцы бы никогда не успели обойти город за сколь-нибудь вменяемое время. Ну а так, они перемещались через микрослой на таурах, оставляли их там, возвращались в реальность, выполняли свою работу, переходили в микрослои и следовали дальше. И вот сейчас все завершилось. Я стоял перед входом в шатер отца Ирис. Нам предстоял сложный и непростой разговор, ведь Зудар еще не знал того, что реально он уже как несколько часов не является великим ханом. Как бы смешно это ни было, но переворот все же состоялся, только вот сейчас власть над орками оказалась не в руках визиря, а сосредоточилась в маленьких ладошках молодой арчанки, принцессы Ирис, дочери хана Зудара. Глава 4. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель. Окрестности города Сервал. Лагерь орков. Шатер великого хана. Ночь. Они сказали, как только я вошел в шатер Зудара, ко мне обратился сам хан, при этом показав как на свою дочь, так и на стоящего чуть дальше Зура, что всей картины происходящего не знают и сами и объяснить, что случилось с орками в лагере сможешь только ты. Я же серьезно поглядел сначала на отца молодой арчанки, потом и на серого кардинала, его старшего брата, что управлял всеми орками из-за спины хана. Сначала я хотел вести разговор в своеобразном нейтральном ключе, только вот почему-то посмотрев в сторону находящихся в шатре орков, понял, что это абсолютно неправильная для беседы с ними линия поведения, а потому, вы сильно облажались, серьезно произнес я, поглядев сначала на Зудара, а потом и на его брата, вы выпустили власть из своих рук, прозевали момент, когда визирь заручился поддержкой не просто пары тройки ханов, а большей частью вашего совета, вы со своими играми в политику так увлеклись и заигрались до такой степени, что упустили момент, когда ваш противник начал действовать и ударил на опережение, и вы не просто упустили этот момент, но пропустили как подготовку к удару, так и сам удар, и смерть брата Ирис, это полностью ваша вина, твоя и его. Я в этот момент в упор посмотрел на Зудара, после чего перевел взгляд на пожилого шамана, и любой, у кого есть хотя бы капля мозгов, сможет понять это, и я указал в сторону выхода из шатра, а там таких много, очень много, как минимум, это все, кто сейчас сидит в совете ханов, рано или поздно они сумеют сопоставить факты и провести анализ произошедших событий. А значит, если все не изменить коренным образом, вы получите еще один бунт, и в этот раз он будет подготовлен более тщательно. Так что делайте выводы. Похоже, мои собеседники, вернее, слушатели, ожидали любого начала разговора, но не такого. Да как ты смеешь? Наконец пришел в себя отец Ирис. Мы не упускали власть. Я всегда держал руку на пульсе и контролировал действия своих противников. Они не могли. Чего они не могли, орк договорить не успел. Я лишь пожал плечами и, прервав его речь, равнодушно констатировал. Смерть твоего сына и половина совета, которая оказалась среди бунтовщиков, говорят об обратном. После чего в упор поглядел на Зудара. Тот задохнулся от возмущения и хотел что-то возразить, но не нашел нужных слов, а потому за поддержкой обернулся и посмотрел на своего брата. Но вот что странно, пожилой шаман до сих пор молчал. Это его молчание почему-то больше всего не понравилось находящейся тут же матери молодой арчанки. «Сертал, а почему ты ничего не говоришь?» Возмутилась женщина, «Ты же понимаешь, что этот, человечишка несет полную околесицу и в его словах не может быть даже намека на правду». Пожилой орк все так же стоял молча, после чего поднял свои серьезные глаза и поглядел сначала на задавшую ему вопрос женщину, а потом и в сторону хана. «Очнитесь и перестаньте верить в иллюзии», – процедил сквозь зубы Сертал. «Вы что, не понимаете? Этот парень только что сказал нам о том, в чем мы и сами себе не хотели признаваться. Оглянитесь вокруг». И он рукой обвел вокруг себя. «Эта толпа орков чуть ли не вторглась в империю далеко не по нашей воле. За всем этим стоял наш старший визирь. Мы же с тобой не заметили, как он расставил на нас эту ловушку и загнал нас в нее. И если бы не они», — тут орк кивнул в моем направлении, — «то прошедший совет был последним для тебя в этой жизни. Впрочем, и мы с Нурас надолго бы тебя не пережили. Возможно, они бы оставили лишь Ирис, женив ее на визире и сделав его младшей женой, закрепив так его право на трон. И то не факт, при такой поддержке в совете, ему это не требовалось». После чего шаман грустно протянул: «Стоит признать, что мы уже давно выпустили власть из своих рук». И он поглядел сначала на свои пустые ладони, будто желая увидеть пропавшую оттуда власть, а потом и в направлении выхода. «И это только первая волна, которая так больно ударила по нам и чуть не смяла и не стерла наши жизни. Тут этот пожилой орк, а по мне, Сертал был значительно старше своего брата, посмотрел на Зудара, и никто не скажет, сколько подобных волн еще будет. И, Как и в шторм, каждая следующая будет сильнее и выше предыдущей. Нарисованная шаманом картина вогнала в уныние, как хана, так и его жену. Только вот как оказалось, пожилой шаман еще не закончил свою речь. Ведь произнеся это, орк повернулся в мою сторону и уточнил. И как я понимаю, для тебя это не стало каким-то откровением. Ты если и не знал, то предполагал подобное. Я немного подумал, а потом честно ответил. Не в таком масштабе, но на что-то подобное мы и рассчитывали. Я так и подумал, произнес Сертал, после чего как-то задумчиво огляделся вокруг и спросил, а что за странное плетение вы использовали? Расшифровать его мне не удалось, но я точно почувствовал его воздействие. И как мне показалось, это что-то массовое. Причем, я хоть и не смог пробиться сквозь воздвигнутые вами магические щиты, но судя по остаточным выбросам, вы и там воспользовались аналогичным плетением. И я так понимаю, сделано это неспроста, хм, а я все думал, как перейти к этой щекотливой теме, но, как оказалось, судьба все решила за меня и сама подбросила мне необходимую возможность перейти к нужному для нас разговору. Это, и я оглядел находящихся в зале орков, та помощь, что решил оказать наш клан и его глава, в разрешении вашего вопроса, после чего посмотрел на обоих братьев, ни у кого уже не вызывает сомнений, что именно вы вряд ли сможете удержать власть в своих руках, и даже если каким-то образом сумеете это сделать, то тот просчет, который вы допустили, навсегда останется в памяти ваших подданных. Единственный шанс для вас это устранить всех свидетелей вашего управленческого и политического провала. Только вот в этом-то вся и проблема. В конкретно вашем случае это все присутствующие тут и сейчас орки, и если уж не все, то точно те, кто возглавляет кланы, роды, отдельные отряды. В общем, вам придется устранить весь управленческий состав вашего народа. И в итоге, у вас на руках окажется полностью неуправляемая вооруженная до зубов разъяренная толпа головорезов. И я перевел взгляд с одного орка на другого, пытаясь понять, дошел ли до них смысл моих слов, и, судя по тому, что я увидел, постепенно они стали вникать в суть ситуации и том положении, в котором оказались. Больно уж посмурнело лицо отца Ирис, только вот это касалось именно хана, а не его брата. И при чем тут то плетение, которое я заметил, уточнил шаман. Плетение, после чего я обернулся и поглядел на Ирис, которая за время нашего разговора не проронила ни одного слова, после чего повернулся обратно, посмотрев на хана с женой и его брата. Во всей этой речи, как вы должны были заметить, я выделил два основных пункта, и я загнул один палец. Неуправляемая толпа, если мы хотим как-то сохранить власть за вами. Второй палец, гарантия преданности новому правителю. Сертал сразу обратил внимание на тот момент, который должен был вызвать их повышенный сейчас интерес. «Новому правителю?» – спросил он, после чего добавил, «И как же это согласуется с тем, что ты сказал ранее о сохранении власти в наших руках?» Я же усмехнулся и возразил, «Не в ваших руках, а за вами», после чего жестко добавил, «За вашим кланом и родом, но никак не за вами». Мужчины медленно переглянулись, но тогда, – прошептал Зурдар и пораженно посмотрел на свою дочь, – «Наш род в совете кланов, если исключить меня и Сертала, может представить только Ирис». «Все верно», — согласился я с ними, и именно преданность ей, как новому правителю, а также признание ее главенства и должно обеспечить и гарантировать то странное плетение, которое и заметил Сертал. И я уже серьезно поглядел в сторону молодой девушки. Так получилось, что именно она могла стать точкой привязки как преданности и доверия вашему правящему роду с одной стороны, а также отработки одного нашего кланового плетения, гарантирующего выполнение названных условий, с другой стороны. Сказав это, я слегка поклонился ошарашенной девушке. «Ирис, теперь ты полноправная правительница орков», — серьезно произнес я и добавил, «с того момента, как мы провели ритуал, это твой народ». И дальше я уже более подробно рассказал им о действии того ритуала, что мы повели. Они должны были представлять, с чем им придется иметь дело. И хоть отец и мать девушки, а также ее дядя теперь вряд ли смогут претендовать на трон великого хана, но вот ее советниками они вполне могут быть. Рассказ мой продлился несколько дольше, чем я ожидал, но, по крайней мере, теперь у орков не осталось вопросов ко мне. «Значит, Ирис теперь великая ханым», — протянула мать девушки, даже с какой-то гордостью посмотрев на нее. Я лишь кивнул в ответ. Между тем Зудара и Сертала в моем рассказе заинтересовали несколько иные детали. «Ты принял ее в свой клан?» — — спросил у меня шаман. «Да», — подтвердил я, — «мне было необходимо, чтобы Ирис смогла выполнить свою часть плана, а без принятия в клан сделать это было или невозможно, или достаточно проблематично». «Понятно», — протянул он, после чего уточнил, «так получается, ваш ритуал подействовал на всех орков в зоне влияния, а не только на тех, кто принадлежал к враждебным нам кланам». «Ну да», — слегка пожал я плечами, «мы вряд ли бы смогли отделить одних орков от других, а потому воздействовали на всех. Просто именно для ваших противников Ирис и произносила свою речь. Те, кто вас не предавал или кто изначально находился на вашей стороне, для них эти слова не имели значения, и ритуал для них прошел незаметно». Тут я усмехнулся. «Это же касается и вас самих». Сначала шаман ничего не понял, но потом до него дошло. «Так воздействию вашего ритуала подверглись и мы», — удивленно воскликнул он. «Ну, а чем вы отличаетесь от всех остальных орков?» — ответил я, после чего добавил. «Ведь ритуал воздействовал на всех в зоне своего влияния. И если вы в нее попали, то тогда...» И я развел руки в сторону. «Как-то так, да», — протянул Сертал. «Получается, власть Ирис распространяется не просто на кланы наших соперников, но полностью на всех орков». «Да», — просто кивнул я. «Это интересно, это очень интересно», — пробормотал пожилой шаман. «Я даже заметил, как у него в глазах появился какой-то хищный и опасный блеск. Но-но, поосторожнее, сами вы тоже не можете им навредить, помните об этом». «Да-да», — отмахнулся от моих слов Сертал, — «я о другом». И он стал усиленно обдумывать какую-то свою идею. Между тем к нашему разговору подключился Зудар, и, как оказалось, мысли его были совершенно не связаны с моим текущим рассказом, а обращены к несколько более ранним событиям. «Так это именно этот парень, тут он указал в мою сторону, выкрал тебя из-под носа у матери и нашей охраны. Причем захватил он не только тебя, но и твоего Таура. Сделав это, он не просто затаился где-то, а протащил тебя и твоего скакуна через переполненный лагерь и скрылся с тобой так, что об этом никто не узнал до тех пор, пока ты нам не потребовалась на совете». Этот свой вопрос хан задал Ирис, пристально глядя на девушку. Молодая арчанка почему-то смутилась заданному ей вопросу, но потом все же ответила. «Да, отец, это он». «Хаем», — протянул мужчина, после чего поглядел уже в мою сторону, «и она добровольно согласилась на предложение вступить в ваш клан. Хотя именно в этом случае это не имеет особого значения. Тут-то как раз добровольное согласие не требуется». «Вот черт», — мысленно пробормотал я, — «это степняки. И даже у нас известны обычаи, связанные с похищением невест. Вот же влип. Кажется, я понимаю, к чему он клонит». А потому я медленно наклонил голову, подумал и все же осторожно ответил на вопрос о принятии в клан. «Да, она дала свое согласие». Хан кивнул. «Она выступала от имени своего клана и рода», — уверенно сказал Зудар, обращаясь к своему брату и жене. «При этом, был полностью соблюден наш старый обычай, когда женщина отдавалась лучшему бойцу, шаману, правителю, следопыту, убийце, охотнику». Тут взгляд орка уперся прямо в меня, или вору, и отец Ирис перевел свой взгляд с девушки на меня, после чего констатировал: «Ты был прав во всем, кроме одного единственного момента. Она...» — тут рука Зудара указала точно на его дочь, — «когда выступала перед степным народом от имени своего клана, представляла именно свой новый клан и род». После чего он сосредоточился на мне. «Она представляла твой клан и твой род, род нового великого хана», — и будто забивая слова в мою голову, он чуть ли не по слогам произнес: «она представляла тебя, мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, окрестности города Сервал, лагерь орков, шатер великого хана, ночь, некоторое время спустя». «Да, я как-то надеялся, что они не обратят на это внимания, вернее, про наш клан они не могли не догадаться, я сам им об этом рассказал, но вот косяк с принятием в рот мною был как-то упущен. Хотя, и я мысленно прикинул тот расклад, который хотел предложить стоящим передо мной оркам, мы не были готовы именно к подобному повороту событий», — честно признался я хану и его брату, после чего перевел свой взгляд на Ирис. «Наша встреча с вашей дочерью — очередной нереально невозможный выверт судьбы, рассчитывать на который в обычных обстоятельствах не приходится». Почему-то на этих моих словах со стороны все так же находящегося в палатке тролля раздалось не очень доверчивое хмыканье. Я, конечно, предполагаю, с чем оно могло быть связано, но не обращаю на него внимания, а продолжаю свой разговор с орками. «Но и вы, и мы можем извлечь из текущей ситуации определенную выгоду», — и я похлопал себя по груди, после чего показал в сторону орков. Подумайте о том, что еще никто не знает о произошедшем и о сменившемся статусе вашей дочери. Это сможет выяснить любой маломальски подготовленный шаман, возразил мне Сертал. Я же не стал его ни в чем разубеждать. Верно, это так, но как обстоит реальное положение дел, знает достаточно ограниченный круг лиц. А это или те, кто является членами нашего клана, и я показал себе за спину, туда, где предположительно находились все наши, и вы трое. И если об этом сильно не распространяться, то эта информация так и не покинет круг посвященных. Но, хотел что-то сказать хан, но я его остановил, приподняв руку. «Вы слушайте меня до конца», — попросил я. «Хорошо», — кивнул Зудар. «Я же продолжил». «Так вот», — сказал я, — «на текущий момент реальное положение вещей известно немногим. Что мы имеем? Первое, ваша дочь напрямую связана с нашим кланом. Второе, она связана с чьим-то родом, член которого является нашим соклановцем. И это ты», — спокойно констатировал Сертал. «Не обязательно», — возразил ему я, после чего пояснил эти свои слова. «То, что я встретился с Ирис, это чистой воды случайность. Попал к вам я в лагерь, когда работал на свой клан. Выбрал ее я совершенно случайным образом. Мне нужен был наиболее информированный источник, и им оказалась ваша дочь. Если бы это была не она, то подобным источником могла быть ваша жена, какой-нибудь советник, или просто обычный прохожий. Но так сошлись звезды. Я увидел крупный отряд, который двигался от шатра великого хана, проследил за ним, подслушал их разговор, понял, на кого наткнулся, и выбрал наиболее доступную цель, которая на время оказалась вне поля зрения остальных свидетелей, и все, никакой политической или иной подоплеки. Я, как Ирис, действовал полностью в интересах своего клана и представлял именно его. Вот на это и нужно ориентироваться. И я поглядел на Зудара с Серталом, жену хана, а потом молодую арчанку. Ирис сейчас связана не лично со мной, а именно с нашим кланом. И эту связь может проследить любой колдун или шаман. Но вот дальше. И я всмотрелся в глаза девушки. Ты понимаешь, что у тебя появился уникальный шанс самой выбрать того, с кем ты хочешь связать свою жизнь и судьбу своего народа. И единственным условием для этого является принадлежность твоего будущего избранника к нашему клану. Молодая арчанка кивнула мне в ответ, а потом медленно спросила, почему это не можешь быть ты? Хотелось бы сказать ей что-то такое, чтобы она меня сразу поняла и приняла мой выбор, но ответил я ей правду. Если у меня все получится, то наши пути разойдутся так сильно, что я не уверен в нашей будущей встрече. Это обязательно? Все еще негромко спросила она. Расставаться, от этого зависит жизни дорогих для меня людей, которых я не могу оставить, говорю я в ответ, и куда приведет меня этот путь, я не представляю. Спасибо за ответ, практически шепотом поблагодарила меня девушка и отошла ближе к своему отцу, спрятавшись за его спиной. К ней подошла Нурас и стала что-то шептать, похоже, стараясь успокоить девушку. Странно, мысленно удивился я, в информационном поле Ирис я не видел такого сильного интереса ко мне, так же как и на эмоциональном уровне, так почему она расстроилась? Так мы и простояли в молчании что-то около минуты или двух. Девушкам никто не мешал, все остальные чего-то ждали. И вот Ирис с матерью вернулись обратно. А ведь она плакала, понял я, посмотрев на ее лицо. Но, тем не менее, сейчас метрическая структура и информационное поле девушки не выражали какого-то беспокойства и соответствовали обычному настроению, без особых эмоциональных всплесков. Поняв, что с дочкой все хорошо, Зудар продолжил наш разговор. «Очень многое в твоем рассказе завязано на ваш клан. Например, будущий избранник Ирис. Как мы сможем связаться с вашими представителями или выйти на них?» «И еще», — он указал рукой в сторону выхода. «Ты сам рассказывал о том, что некоторых из тех, кто прошел ваш странный ритуал, впоследствии можно будет принять в клан. Но, как и кто это должен будет сделать?» Я кивнул, соглашаясь с правомерностью его вопросов. «Наши люди», — произнес я, после чего сосредоточился и связался кое с кем, кто должен был сыграть немаловажную роль в дальнейшем. «Сейчас подойдет несколько наших соклановцев. Ведь теперь мы должны были перейти к совершенно иной проблеме. И как это ни странно, связана она была с, казалось бы, простой задачей, возвращением в безопасный и родной для многих город. Только вот с недавних пор статус Сервала очень сильно изменился, и теперь его вряд ли кто-то сможет назвать нейтральным и безопасным. Особенно те, кого этот город вырвал из своих недр и отдал на растерзание орде орков. И сейчас я говорил о Ламиях, Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, окрестности города Сервал, лагерь орков, шатер великого хана, ночь, некоторое время спустя, кого нужно пропустить и когда они подойдут, уточнил у меня Зурдар, я предупрежу охрану, я же слегка усмехнулся, не стоит, говорю я и указываю рукой в направлении Зура, за спиной которого материализовалось сразу несколько фигур, подойдя ближе к внезапно появившимся в шатре людям, я выделил одного из прибывших, знакомьтесь, представил я высокого, но немного нескладного худого мужчину, это Голк, и он является основным представителем нашего клана тут в Сервале, да и вообще, во всех ближайших окрестностях. Вампир не стал задавать мне сейчас не слишком уместные вопросы, остался холоден и рассудителен, однако я заметил на себе его серьезный взгляд, он явно захочет подойти и поговорить со мной по этому поводу при первой возможности, но не сейчас, а потому я продолжил. Если вам понадобится встреча с нами или помощь наших людей, то вы сможете найти их тут, в городе. Они же, в случае необходимости, смогут обеспечить вам ту самую поддержку, на которую вы можете рассчитывать, сотрудничая с нашим кланом. О чем ты сейчас говоришь? Удивился Зурдар. Я же показал ему как на Голга, так и на остальных стирателей. Запомните этих людей, ведь рано или поздно вам придется в каком-то виде представить свою версию произошедшего. Но в мире очень много тех, кто в любом случае сумеет распознать правду, а потому они и будут частью этой правды. И я вновь показал на стирателей, а рассказать вы должны следующее. Разобраться с вашими проблемами помогли представители клана вашей дочери. Она сумела привлечь их на вашу сторону и заручиться их поддержкой. Именно они и занимались устранением бунтовщиков. Если потребуется, вы укажете на этих людей. Эти мои слова несколько удивили орков, но это же поставит их под удар, произнес Сертал, переводя взгляд с меня на стоящих рядом со мной стирателей, так или иначе, тут собрались далеко не все представители степного народа, а потому рано или поздно нам постараются отомстить. И если Дайрис, которую мы возьмем под охрану, они добраться так просто не смогут, то до одиночек. Все верно, подтвердил я. Именно поэтому указать вы должны на этих людей. Это те немногие, кто сможет как перехватить удар, так и просчитать его последствия. И, что немаловажно, они те единственные, кто, даже пропустив его, при подобном ударе выживет, несмотря ни на что. И это позволит вам выйти на след нападавших. Ну а еще, и я вновь указал на Голга. Только через этого вампира вы в будущем сможете хоть кого-то принять в наш клан. Именно на него возложено обеспечение безопасности нашего кланового храма, где и будет проводиться ритуал принятия в будущем. После чего я оглядел уже всех находящихся в шатре, и как раз поэтому-то я и собрал вас сейчас. Поднимаю руку и указываю в ту сторону, где и должен находиться город. Сертал необходимо сделать опорной точкой для нашего клана на территории нейтральных земель, а потому, и я гляжу на вампира, стирателей и орков, нам нужно взять его под свой контроль, и сделаем мы это так. Ну а дальше я описал им подготовленный план по перехвату власти в городе. Вот так и получилось, что с одной стороны мы переворот предотвратили, а с другой, нам придется его устроить. Забавный выверт судьбы, мысленно усмехнулся я, направляясь к выходу из шатра. Глава 5. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель. Город Сервал. Разные места. Ночь. Некоторое время спустя. Ваш выход, указал я Голгу в сторону стоящих на посту стражников, находящихся перед нами. Помни, каждый из них, это твой потенциальный подчиненный в будущем. Так что без особого фанатизма там. Понял, серьезно кивнул мне в ответ вампир и бесшумной тенью двинулся в сторону стены. Следом за ним в том же направлении потянулись и другие серые на фоне темных стен фигуры. И таких отрядов, что сейчас занялись перехватом патрулей, одиночных стражников и других вооруженных групп или бойцов в городе был не один и не два. Отец Ирис нам под это дело выделил своих лучших следопытов и убийц, которые должны были помочь справиться с этим в установленные сроки. А то сам Голк и его люди в одиночку вряд ли бы потянули столь массовую акцию. Мы заранее пробрались в Сервал, воспользовавшись тем же потайным ходом, что и ранее. После чего и подготовили, как место будущего проведения ритуала, аналогичного тому, что был совершен в лагере орков, так и расставили наших людей во всех ключевых точках города. Так вот о чем ты говорил, когда, наконец, стало понятно, к чему ведут все наши приготовления, произнес Голк, сказав о том, что Сервал нужно сделать опорной точкой нашего клана. Ну да, пожал я плечами, а потом уточнил, глядя на вампира, зачем нам неподконтрольный город. И Сажи ответил на этот свой вопрос: для меня Сервал становится опорной точкой, только в том случае, когда мы сможем получить, если не полный контроль над городом, то взять в свои руки основные нити управления им. Теперь понял, протянул вампир. Ну а дальше Голг занялся расстановкой бойцов, я же переключился на подготовку будущего места проведения ритуала, и сейчас все было готово, а потому мы дали команду на реализацию второй его части. С улиц Сервала стали постепенно пропадать подготовленные к сражению с внезапно появившимся противником стражники, бойцы, наемники, да и просто вооруженные люди. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал, разные места, ночь, 2 часа спустя. Что им еще нужно? Не ожидая хороших новостей, спросил у вошедшего к нему в кабинет нового начальника городской стражи, наместник Сервала, Тивас. Они хотят встретиться у городских ворот, серьезно ответил ему крупный огр, который еще недавно был лишь простым сержантом, причем, нам дали гарантии безопасности городу, если мы полностью выполним их последующие требования. Хаем, протянул Лириец. Он чувствовал, что с этой встречей посреди ночи явно что-то не так, но вот что он понять не мог, и потому ничего не мог с этим сделать. Орда плотным кольцом опоясала город, и особого выбора они ему не предоставили. Да и то первое их условие, и так стоившее ему доверие в городе и последующие кровавые бани, что пришлось устроить преданными ему людьми, не давало покоя. Но последствиями устроенной резни он займется позже, когда у него будут не так сильно связаны руки, и когда появится для этого время. «Ладно, пошли», — вздохнул Тивас, поднимаясь из-за стола и направляясь к выходу из кабинета. «Да, и дай приказ, чтобы туда же подошли и люди из совета. Они уже идут», — отрапортовал Огр. «Я подумал, что если это новые переговоры, то и они должны присутствовать. А если нет, то ничего страшного. Пусть посмотрит на нашего противника вблизи, а то заперлись в своих резиденциях и делают вид, что проблемы города их не касаются». И Огр слегка передернул плечами. Самодеятельность подчиненного не слишком понравилась Тивасу, но сейчас не время устраивать разборки. Тем более это именно люди из отряда Огра в основном и сделали всю грязную работу для наместника. Так что сейчас его поддержка мне необходима, но потом. И наместник мысленно ухмыльнулся, после чего пообещал себе: если все выгорит, то придется его убрать, такие свидетели мне не нужны. Между тем они уже подошли к двери, ведущей из кабинета, и уже через пару минут они покинули его резиденцию и шли, хотелось бы сказать, по пустынным и темным улицам города. Только вот это было далеко не так. Сервал кипел и гудел. Одни его жители со страхом и безнадегой ждали неминуемого штурма, ведь орда кочевников окружила город, и при таком численном перевесе никакие стены не сумеют их защитить от опьяненных кровавой яростью и туманом безумия орков. И этот страх не давал большей части жителей города уснуть, заставляя выбираться из дома на улицы, собираться в небольшие кучки, вроде как готовых по первому призыву оказаться на стене народных ополченцев для защиты города и отражения атаки. Только вот больше услышанные наместником разговоры походили на причитания, жалость к себе и вопросы к судьбе, похожие на «почему я», «мы», «за что». Все-таки Сервал уже давно перестал быть центром сбора вольных бродячих отрядов наемников, которые служили аристократам империи, или мятежных баронов, что покинули когда-то опостылевшую им ту же самую империю или другие приграничные государства. Тивасу уже давно не было стыдно признаться, что он и сам немногим отличался от тех, чьи обрывки разговоров ему пришлось услышать. Он прекрасно понимал, что нынешние жители Сервала уже давно изменились. Их расслабила безопасность, которой обеспечивали стены города. Ну а те вольные бароны или наемники, что когда-то и составляли кости силу нейтральных земель, вцепились бы всеми зубами за свой клочок земли и дрались за него хоть с целым миром, даже если бы у них не было ни одного шанса на победу, уже давно канули в лету. Тут взгляд наместника наткнулся на еще одну кучку местных жителей, что проводили его взглядом. «Мы точно другие», — подумал он, — «ведь ни он сам, ни остальные даже не попытались противостоять требованию хана орков, выдать им местных лами, и безропотно согласились на него. Хотя не все», — подумал он, — «были те немногие романтики, или упертые головорезы и наемники, кто еще был готов драться до конца. Но таких с каждым годом спокойствия и достатка оставалось все меньше и меньше». Тут наместник вспомнил тех немногих ламиллеров, что старались защитить своих жен, сестер и дочерей, когда его люди старались захватить тех, но у них ничего не получилось, слишком быстро люди наместника и телохранители, работающие на людей из совета города, атаковали ламилеров, ударив тем в спину, и это решило исход дела, они захватили лами, но не всех, мысленно выругался он, некоторым удалось сбежать, и наместник прекрасно знал, с кем столкнулись стражи и помогающие им телохранители, работающие на совет, гильдейцы, проворчал он, упыри его люди, они не выдали своих, вырезав всех, кого мы послали вслед за ними, а потом растворились где-то в темных переулках города, но это ненадолго, дайте время, и мы их найдем, да, кстати, с ними, похоже, ушел еще и тот отряд, что последним попал в город, среди них точно были лами, но вот среди выданных пленниц я их точно не видел, кстати, сообразил он, а не это ли та причина, по которой с нами вновь хотят встретиться орки, обдумав эту мысль, Трис решил, все возможно, но чтобы делать какие-то выводы, моих догадок мало, ладно, послушаем, что они от нас еще хотят получить, решив так, его слегка отпустило то напряжение, в котором лириец находился, и он немного успокоился, и вот сейчас, наместник шел, и видел этих совершенно других жителей когда-то сильного и славного города, эти другие, с тем же страхом, что и ожидание штурма, смотрели вслед проходящему мимо них наместнику, и никто из них не хотел стать тем следующим, кого глава города в угоду своей власти и жизни будет готов отдать на растерзание окружившим их степнякам. А о судьбе Лами и их семей новости распространились очень быстро. И еще быстрее люди узнали о том, что сейчас их наместник идет на новую встречу с представителями орков. Их будущие требования вызывали в них не меньший страх, чем произошедшие ранее события. «Они меня ненавидят», – пробормотал Тивас, после чего констатировал, и, возможно, боятся даже больше орков. Казалось, этот риторический полурассуждение должен был повиснуть в воздухе, но нет, его расслышал сопровождающий лирийца новый глава городской стражи. «Кочевники пока еще где-то там, за стенами», — махнул он рукой, «а мы вот они, тут», — Иогр слегка пожал плечами, постучав себя по груди, «мы более близкая для них опасность, а такую всегда воспринимают как наиболее реальную угрозу». Тивас удивленно посмотрел на идущего рядом с ним Огра, а непрост этот мужик, ох как непрост, пробормотал он, я принял правильное решение, нужно от него избавляться, когда все закончится, мне не нужны под боком настолько сообразительные служаки, мне нужна лишь их преданность и беспрекословное выполнение приказов, а такого я точно найду, наместник и не предполагал, что за порубленным и посеченным шрамами лицом, скрывается достаточно умный и рассудительный мужчина. «Я понял тебя», — наклонил голову Тивас. Дальше они уже шли молча, каждый размышляя о своем. Подойдя к воротам, ведущим из города, Огр поднял голову и крикнул часовому, контролирующему территорию за пределами городской стены с надвратной башни. «Ну как там? Есть какое-то движение?» «Да, вроде, тот же старик-шаман едет, что был и в прошлый раз, и с ним несколько воинов». Буквально через пару секунд донесся ответ наблюдателя со стены. «Хаем», — протянул наместник, — «а вот это хорошо, если они назначили встречу в том же составе, что и в прошлый раз, значит действительно, это обычные переговоры». И уже с большей уверенностью он, как и пятеро сопровождавших его в прошлый раз членов совета, выехал из ворот и направился на встречу с переговорщиком орков. «Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал, разные места. Ночь. Примерно в то же самое время. Мы зачистили основную часть города, оставив только промежуток, ведущий от резиденции наместника к воротам. Как ты и просил, доложил мне Голк, примерно через пару часов. Ну и еще проследили за личной гвардией наместника, контролируя их перемещение. Хорошо, тогда работаем дальше, ответил я ему, возвращаясь в храм, дальше твое присутствие потребуется именно там. Сам же я после этого связался с Ирис. «Принцесса, теперь выход твоего дяди, ему нужно будет отвлечь наместника и тех, кого тот приведет с собой, и потянуть немного время, нам нужно будет что-то около 10 минут». «Да, я помню, все как мы и договаривались», — ответила мне девушка. Я же, выслушав ее, незаметно забрался на стену. Да, отсюда открывался неплохой вид на сцену происходящего внизу представления, но оно не для меня, а потому я только проверил расстановку основных действующих лиц. «Похоже, все готово», — мысленно произнес я, после чего, накинув на себя незаметность, быстро переместился в район бывшего полигона гильдии убийц, превращенный сейчас в наш клановый храм. Тут я последние пару часов занимался созданием еще одного нового и несколько преобразованного тотема. От ритуальной пентаграммы я, после нескольких экспериментов, решил отказаться в пользу такого анахронизма, как тотем. И хоть с ними в этом мире работать было несколько сложнее, из-за большего потребления энергии. Но что важно, и это перевешивало все остальные минусы, структуру тотема, в отличие от завязанных на материальные точки привязки узлов пентаграммы, можно обновлять. Хотя вот с накоплением энергии тут была проблема, и в данном случае для тотема требовался смотритель, который бы периодически обновлял и пополнял запас его энергии. Но тут и пентаграммы иначе не работали, мысленно пробормотал я, так что не слишком-то мы с этим минусом многое потеряли, зато получили более универсальную модель кланового тотема, который трансформировался в клановый алтарь. И именно он сейчас находился в центре бывшего некогда полигона. Вокруг него в разных позах находились доставленные сюда воины, которых наши люди захватили в городе. Настроив работу алтаря и подготовив его для активации проведения массового ритуала, Зарой в качестве промежуточного звена подключения, я еще раз все проверил и решил, что можно работать. Голк, пора, мысленно передал я стирателю, напирая на то, что вы и ваш клан, а также ваши союзники, готовы оставить жизни им и моих семьям, если они согласятся служить вам. На вопрос о союзниках, если кто-то осмелится его задать, можешь не отвечать. Все станет и так понятно, когда вы подниметесь на стены. Вампир ничего не ответил, лишь слегка наклонил голову, после чего по темному залу городской канализации, где стиратель, его люди и принесенные ими пленные, раскатился спокойный уверенный голос. Город эту войну, даже не вступив в сражение с нашими противниками, уже проиграл, произнес Голк. Казалось, будто его слова раздаются буквально со всех сторон. Такой эффект наблюдался не просто так. Это сработал один из метрических модулей, что я активировал. Нам необходим пущий эффект, и мы его обеспечили. Хорошо, что вампир обладал поистине непробиваемой психикой, и его мало что могло удивить или вывести из равновесия. Между тем стиратель продолжил говорить. Люди, что до сего момента держали власть в своих руках, сделали одну непростительную ошибку. Они предали жителей своего города, в обмен на свою жизнь, поддавшись на посулы ваших врагов. Мы же пошли другим путем и помогли врагу самому решить свои проблемы. Да, нам пришлось вмешаться в их внутренние дела, но это позволило сохранить жизни, как нам, так и тем, кого предал ваш наместник и совет города. А потому, Иголк прошелся между лежащими на земле людьми. Мне почему-то казалось, что стражи в городе, а также готовых к бою воинов окажется чуть больше, но их набралось лишь несколько больше 3000. Хотя, тут только профессионалы, стражи и наемники, прикинул я, остальные все еще в городе. Но на первое время остальные нам и не потребуются. Тем временем вампир перешел к сути. Мы, наш клан и наши новые союзники готовы сохранить не только ваши собственные жизни, но и жизни ваших семей, близких, родственников, друзей. В общем, всех, за кого вы сможете и готовы поручиться. Но для этого вы, а потом и они, должны будете дать клятву служения нашему клану. И что нам это даст? Раздался чей-то хриплый голос, откуда-то со стороны стены, где отдельной группой лежало полтора десятка связанных наемников, судя по их экипировке. Не знаю, как Голк сумел произвести такое впечатление, но от его вроде обычной улыбки по залу прокатилась ясно ощутимая волна ужаса. Если жизнь для вас – это пустой звук, то ты прав, нам нечего больше вам предложить, и стиратель пожал плечами. Вроде слова вампира всех, так сказать, убедили, только вот он еще не закончил говорить. Но это еще не все. Так я и знал, раздался все тот же хриплый голос. Я с интересом посмотрел в нужную сторону. Мне стало любопытно, кто это там такой разговорчивый. Но только рассмотрев говорившего, с еще большим уважением глянул в сторону Голга. Подставная утка, мысленно протянул я. Ведь под видом одного из наемников, связанный у стены, лежал тот самый информатор стирателя, человек по имени Дос, что и привел нас в эти подземелья, когда началась облава на Лами. А молодец Голк, все правильно сделал, предусмотрел и такие мелочи. Но почему-то, посмотрев в простоватые и при этом хмурые глаза Доза, я вспомнил его прошлый хитроватый взгляд, и что-то закралось у меня сомнение. А действительно ли эта идея именно Голга? Больно уж не похоже это на его стиль. А вот в голове Доза подобная мысль могла спокойно себе родиться. Да, не все, глянув в ту же сторону, куда смотрел и я, проворчал вампир, после чего сказал, наш ритуал несколько более сложен, чем простая клятва, а потому никому из вас не удастся просто отсидеться за спинами других. И вы должны уже сейчас понять, что, соглашаясь на него, вы будете или с нами навсегда, или мертвы.